Третье, возможность получить трофей. Такой вот комплект брони в средневековье стоил ой как недешево. Капитан хоть и был по здешним меркам более чем обеспеченным человеком, но деньги лишними никогда не бывают. Да и опять же, к оружию, добытому в бою воин относится совсем по-другому, чем к тому, которое ему просто дали. Хотя это справедливо не только к оружию, все заработанные потом и кровью более ценные, чем полученные на халяву. И последнее, Серову просто не нравились те люди, которые так просто режут мирное население и насилуют женщин. Нет, он понимал, что для этого времени, такие эпизоды не то чтобы обыденность, не редкость, но и просто принять чужую мораль, в которой жизнь человека ценится где-то между хорошим оружием и сытным обедом нормальному земному человеку сложно. В общем, решение было принято единогласно. Все тараканы в голове Серова проголосовали за. Осталось только решить технические детали. Как самому не потерять головы, например, что у нас есть в наличии? Десяток лучников. Как можно с их помощью завалить рыцаря и еще десяток, а может и больше всадников? Правильно, нужна хорошая засада. Вот тут вопрос, как ее организовать? Капитан задумался на секунду и ответил себе, тут есть два варианта, нападать сейчас или подождать, когда они станут уходить из деревни. Стоило бы, конечно, подождать, но придется сейчас, не поймут, если буду просто сидеть и смотреть. Серов обернулся на двоих бойцов, которые пошли с ними. Парни явно нервничали, оно и понятно, кто бы не нервничал. План сложился в голове достаточно быстро, не потому, что капитан был таким уж великим тактиком, просто вариантов приемлемого развития событий было не так много, так что выбирать было не из чего. Нам нужна веревка, по возможности крепкая и лучше, не одна. Аранду было страшно, так страшно ему еще не было никогда, даже тогда, в лесу, когда он бежал последним, передвигая ноги из последних сил, а рядом бежал он, их новый вожак, страшно было меньше. Тогда все мысли были только о том, как бы ноги переставлять. Аранда, судорожно сжимая лук, осторожно подбирался к деревне. Сегодня ему выпала роль приманки. Не самая завидная роль, которую, тем не менее, кто-то должен исполнять. Он сам вызвался и сейчас не то, чтобы жалел. Нет, он знал, что должен это сделать, просто ему было очень страшно. Прячась за кустами, он медленно подобрался к крайнему дому. Осторожно выглянул за угол, все... так как и говорил капитан, и почему ему не нравится, когда его называют «Ваша милость», промелькнула совсем неуместная в такой ситуации мысль, велел называть себя капитаном, чудно, однако времени на посторонние мысли особо не было, прикинув на глаз расстояние, около 50 шагов, может чуть больше и наличие ветра, его почти не было, Ранд сделал несколько глубоких вздохов, после этого высунулся из-за дома, и рывком натянув тетиву, пустил стрелу. Когда капитан разговаривал с ним перед началом, как он выразился, операции, то советовал попытаться попасть в оруженосца. В рыцаря стрелять смысла не было, из охотничьего лука доспехи не пробить, поэтому капитан порекомендовал выбрать цель попроще. Если не уверен, что попадешь в человека, бей в лошадь. Нам важно, не столько, чтобы ты выбил бойца, сколько нужно разозлить этого рыцаря. Нужно, чтобы они бросились за тобой как можно быстрее. И еще одно. Выстрелил и убегай, не смотри, куда попадет стрела. Это пара мгновений тебе очень пригодятся, когда ты будешь бежать к лесу. Теперь же, пустив стрелу, Аранд бросился бежать так, как не бегал, наверное, еще никогда в жизни. От крайнего дома деревни до леса с этой стороны было шагов 100-120. Нужно было успеть добежать до крайних деревьев, пока уязвленные неожиданным нападением воины не догнали его и не порубили ворочий клец. Уже на первых шагах Арант услышал за спиной крик боли. Он все-таки зацепил оруженосца, не зря же всю жизнь бил дичь в лед. В шагах в 20 от кромки леса он услышал за спиной топот копыт, погоня приближалась. Арант, не оборачиваясь, вильнул влево-вправо, как ему советовал капитан. И не зря, мимо просвистела пара стрел, воткнувшись в дерну самой кромки вожделенного леса. Впрочем, они скорее всего и так бы промазали, стрелять на скаку по движущейся цели. Это же не орки, которые полжизни в седле проводят, слезая с лошади только в двух случаях. Когда идут в набег на человеческие земли, через реку лошадей возить туда-сюда им никто не позволяет. И когда идут хаем, ну в общем для продолжения рода. Еще несколько мгновений и вот первые деревья мелькнули с обоих сторон. Однако Аранты не думал останавливаться. Нужно было провести преследователей чуть дальше, туда где их уже ждали. И вот, когда ему уже показалось, что ноги сейчас подломятся и, соответственно, в теле станет на пару дырок больше, справа мелькнул долгожданный куст, под которым уже сидело двое бойцов, приготовившихся в нужный момент натянуть веревку. Внезапно за спиной послышались долгожданные звуки, звон железа, истошное ржание, крики людей. Арант развернулся было, чтобы внести свою лепту в уничтожение ненавистных разбойников, напавших на родной дом, однако после пробежки руки дрожали в такой силой, что стрелу можно было выпустить только куда-то в направлении. Решив попридержать боеприпасы, Арант тем не менее внимательно наблюдал за ходом битвы. Хотя битвы никакой по сути и не было, они порядком подзадержались в этой забытой богами деревушке, о чем он, Асмунд, уже несколько раз напоминал своему сеньору. Однако Сергивилл, предводитель их отряда, на замечания своего оруженосца внимания не обращал. Он решил дать своим солдатам оттянуться по полной. Отряд вышел из замка барона уже как 6 дней назад, и все это время они очень осторожно, звериными тропами пробирались на север, обходя приграничные деревушки, наблюдательные посты и стараясь никому не попадаться на глаза, ведь этот кто-то мог доложить пограничной страже, а пограничная стража в последние пару лет стала уж чересчур приличной организацией. Теперь, развлекаться на территории северного соседа стало намного опаснее, того и гляди нарвешься на дозор, а пленных они не брали, а если и брали, то без зазрения совести вешали на ближайшем подходящем суку, невзирая на род и звание. А самое противное, что Асмунд все время чувствовал на себе взгляд. Нет, взглядов вокруг было более чем достаточно, и местные, не успевшие убежать в лес, и ратники глаза не закрывали. Однако этот взгляд был особенный. Он вызывал холодную волну, которая то и дело пробегала вдоль позвоночника. Но кто именно так смотрел, и смотрел ли вообще, может, это все разыгравшееся воображение, оставалось загадкой. Из задумчивости его вывела резкая боль в правой ноге. Матерясь, Асмунд посмотрел вниз. Длинная стрела прошила его ногу насквозь в том месте, где кольчужная юбка уже закончилась, а верх сапога из толстой кожи не доставал. Снаряд прошил ногу насквозь, вот на седло у него убойной силы уже не хватило, и лошадь не пострадала. Из ступора его вывел крик Сергивилла: «Нападение! Все в седло, за мной! Шевелитесь, вы скоты беременные! Быстрее, уйдет же!» Не дожидаясь, пока все влезут в седла, он пнул пятками своего коня, бросая своего скакуна с места на галоп. Асмунд хотел было крикнуть, чтобы они не летели сломя голову. Мало ли, что их ждет за крайними домами деревни. На его взгляд, нападение на такой отряд одного лучника было бы полной глупостью, что наводило на определенные мысли. Однако Сергивилл был, как бы поточнее выразиться, не гений. Скажем так, он был образцовым рыцарем, храбрым, решительным, сильным. Вот только ума у него в голове было совсем немного. Асмунд, когда его отдали в оруженосцы Сергивиллу, был откровенно не в восторге. Он, будучи парнем смышленым, понимал, что от таких людей есть польза на большой войне, когда два строя тяжелой конницы сходятся в таранном ударе. Правильнее всего было бы сказать, что в таком случае очень трудно что-либо испортить. А вот посылать копье с ним во главе в набег на чужую территорию — это было очень опрометчивым шагом. Хотя уже поздно что-либо менять. Прикинув, что все равно помочь отряду ничем не сможет, Асмунд решил заняться собой. Размышления о высоком – это, конечно, хорошо, но вот стрела в ноге заставляет думать о более приземленном. Обломив хвост стрелы, он сполз с нее, постаравшись как можно меньше тревожить рану. Сначала он было подумал слезть с лошади и устроить себе нормальную перевязку, но вот лица местных жителей натолкнули на мысль, что оставаться в деревне в одиночку, да еще будучи раненым, идея не самая удачная. Внезапно до него донеслись приглушенные звуки настоящего сражения. Конское ржание и лязг металла были хорошо слышны даже здесь, посреди деревни. Ну вот, кажется, они таки залезли в засаду. Что ж, этого стоило ожидать. Единственное, что неясно, что делать мне, — так размышлял оруженосец, направив своего скакуна в ту сторону, куда ускакал отряд. Если их там всех перебили, то нужно сваливать. А если нет, надо посмотреть одним глазом, а потом принимать решение. Однако, даже выехав на окраину деревни, рассмотреть ничего не удалось. Уже затихающие звуки битвы доносились из-за редких кустов, которые, впрочем, вполне надежно скрывали все действия от постороннего наблюдателя. Асмунд так и не успел принять никакого решения. Прилетевшая откуда-то сбоку стрела ударила в плече и скинула его с лошади. А приземлился он очень неудачно, Поймал головой какую-то кочку и свет потух. В целом, план был прост как мычание. Заманить всадников в определенное место, натянув несколько веревок, сбросить всех с лошадей, а кто останется в состоянии сопротивляться, добить. Единственное опасение вызывало у капитана последняя часть плана. И не зря. 10 необученных крестьян с плохим оружием можно было банально не справиться. Помощь пришла, откуда не ждали. Оказывается, большая часть населения деревушки успела разбежаться от недостаточно многочисленного отряда, напавшего на деревню. Многие из них, в основном мужчины, спрятав женщин и детей, стали возвращаться назад для того, чтобы попытаться отыскать возможность расквитаться со своими обидчиками. И Серов им такую возможность предоставил, а имея под началом не десяток человек, а 4, пусть это и все те же крестьяне, можно было смотреть в будущее более оптимистично. Все прошло более-менее согласно намеченному плану. Арант оказался действительно неплохим спринтером. Парень бежал так, что казалось, у него из-под пят сейчас начнет валить дым от перегрева. Пролетев мимо нас, он шустро нырнул в кусты, а уже через мгновение с засадой поравнялись его преследователи. Одновременно натянулись 3 веревки, перегораживая тропу, и звонко хлопнули тетивы луков. Расчет был на то, что выстрелить нельзя рано, тогда всадник избавит темп и веревки станут не такие эффективные, но и опоздать нельзя, потому что стрелять по мешанине из людей и лошадей глупо, только зря стрелы изведешь. На место лесной тишины пришли дикие крики, ржание, лязг. Впрочем, ненадолго. Из-за деревьев выскочила толпа крестьян, вооруженных кто чем. Преобладали топоры, вилы и просто дубинки. Правда, от того, что оружие ни разу не боевое, менее опасным оно не стало. И действительно, раскроят тебе голову плотницким топором или обычным, разницы по большому счету никакой. Буквально в мгновение ока все было кончено. Ни среди деревенских, ни среди лучников Серова никто не пострадал. Противник был настолько ошеломлен, что просто не успел оказать хоть какое-то видимое сопротивление. В живых остался только сам рыцарь, его хоть и пинали очень усердно, доспехи сделали свое дело, и один ратник. Последний с самого начала неудачно приземлился, и все подумали, что ему добавка уже не требуется. Да, еще живым остался тот самый оруженосец, которому Арант прошил стрелой ногу. Но, нужно отметить, что в живых они оставались недолго. Ровно столько, сколько местным мужикам требовалось на то, чтобы соорудить импровизированную виселицу. Капитан им не препятствовал. Хоть в глубине души он чувствовал некоторое неприятие такого решения проблем, разумом он прекрасно понимал. Все правильно так делать и нужно. Все суды с адвокатами остались там, на земле. Здесь же действует простой и естественный закон – око за око, зуб за зуб. А за убийство существует только одно наказание – смерть. И не нужно никаких уголовных кодексов. Все бы очень удивились, если бы он сейчас предложил судить пойманных разбойников. Интересно, когда же мы там стали такие снисходительные к преступникам? Ведь сейчас никто не удивляется, что суд дает за множественные убийства лет 5-7, а на свободу преступник выходит еще раньше. Нет, все же китайцы в чем-то правы. Преступников жалеть нельзя, ни к чему хорошему это не приводит. Первым вздернули ратника. Толпа одобрительно загудела, во все глаза наблюдая за предсмертными судорогами. Вторым повели оруженосца. Сам он из-за дырки в ноге и большой потери крови идти не мог. Да и вообще сомнительно, что он осознавал происходящее вокруг него. Во всяком случае, затуманенные глаза не отображали наличие хоть каких-то эмоций. А вот сер-рыцарь, которого совместными усилиями выковырили из стального панциря, наблюдал за действом с широко раскрытыми от ужаса глазами. Капитан еще удивился, как человек, каждый день видящий смерть, а зачастую ее приносящий, так может бояться умереть. Объяснил Серову ситуацию Ариин, узнавший обо всех событиях от посыльного, коим определили местного парнишку лет 13. Его отправил Серов в лагерь кратко рассказать о произошедших событиях. Так вот, маг сказал, что скорее всего рыцарь боялся не самой смерти, а способа казни. Его, как дворянина, положено казнить через отрубание головы, смерть же в петле считается низкой и оттого позорной. Когда все 3 тела уже болтались на своих местах, капитан решил потихоньку прощаться с деревенскими и уходить обратно в лагерь. Однако это оказалось не так-то просто. Переполненные благодарностью крестьяне отказались отпустить своих спасителей просто так и выставив на улицу столы, закатили такой пир, которого капитан не видал уже давно. Нет, особых деликатесов там, конечно же, не было, однако все было приготовлено с душой и оттого казалось необычайно вкусным. Здесь же в процессе поедания всяких домашних вкусностей и распития некоторого количества домашнего же алкоголя в виде не очень крепкой и, откровенно говоря, до невозможности противной на вкус брашки, выяснилась судьба тех самых двух сбежавших парней, из-за которых Серов вообще двинулся в сторону Красновки. Один из них сегодняшний день не пережил, ему достался удар мечом по голове. Второй отделался легче, хоть и полностью избежать травм тоже не получилось. От мощного удара в тяжелой перчатке он потерял несколько зубов и схлопотал сотрясение мозга. Теперь же он лежал в одном из домов в деревне и постепенно приходил в себя. Узнав такие новости, Серов не удивился, подсознательно чего-то такого и ожидал. Пораскинув слегка уже затуманенными мозгами, брашка хоть и была слабенькой по сравнению с традиционной 40-градусной водкой, но тоже хорошо давала в голову, капитан решил оставить пострадавшего в деревне. Глядишь, поставит на ноги быстрее, чем в лагере. Кроме того, Серов решил воспользоваться моментом и установить полноценные дипломатические отношения со старостой Красновки. То, что неподалеку от деревни на заброшенном хуторе обосновалась банда в полсотни душ, он, конечно же, знал. Кроме того, что в деревне регулярно покупались продукты и другие необходимые мелочи, как оказалось, некоторые бойцы еще и неофициально там бывали. Так что староста, здоровенный мужик лет на вид 55-60, был в курсе всех событий. Вообще староста оказался персонажем примечательным. Несмотря на то, что в целом, по наблюдениям Серова, люди сохраняются в этом мире хуже, чем на Земле, и большинство с достижением рубежа в полсотни лет уже являются глубокими стариками, конкретно этот мужик выглядел так, будто всегда вел здоровый образ жизни. Первое, что бросалось в глаза, ровные здоровые зубы, что для такого возраста редкости на Земле с ее медициной, лекарствами и всем прочим, а уж для местного средневековья. Кроме того, среди прочих жителей деревни он выделялся ростом и телосложением больше подходящим какому-нибудь борцу, чем землепашцу. Но все это меркло перед его глазами. Такие глаза капитан видел только один раз в далеком детстве. Их владелец был личностью примечательной, живущий по соседству пожилой еврей. Это был такой себе эталонный еврей из Парижской палаты меры и весов, начиная с имени Аарон Соломонович Левинсон и заканчивая поведением. Но самое главное, это были глаза, в которых отражалась вся многовековая мудрость и печаль еврейского народа, сдобренная изрядной порцией хитринки. Вот и эти глаза понимающему человеку как бы говорили: «Осторожней, этот своего не упустит». И что характерно, не упустил. В ходе переговоров, проходящих на фоне всеобщей пьянки, капитан договорился, что деревенские будут сообщать ему, если им что-нибудь понадобится, или, что важнее, кто-то будет искать месторасположение отряда. Кроме того, обсудили кое-какие мелочи, касающиеся цен на продукты и возможную помощь крестьян. Гилов, как звали старосту, мгновенно оценил все выгоды такого сотрудничества. Королевская стража, это, конечно, хорошо, но вот только где она, когда так нужна, а своя рубашка, как известно, всегда ближе к телу. Еще капитан договорился, что Гилов сведет его со старостами других окрестных деревень. Таким образом, вокруг базы образовывалась территория, плотно наполненная дружественными глазами. На этом деловая часть закончилась. Нет, вопросов еще оставалось очень много, просто коварная брашка сделала свое дело, и даже стойкому капитану, имевшему бурную молодость и оттого закаленную печень, стало не до того. Оставшаяся часть вечера пролетела незаметно. Как это часто бывает, после сильного нервного напряжения идет откат, а Серов находился в нервном напряжении уже несколько десятков дней, с момента переноса в этот мир. И вот, наконец, появилась возможность расслабиться, находясь в относительной безопасности. Просыпаться было очень сложно. Капитан нашел себя лежащим на чем-то мягком, но при этом удивительно неприятном. Пошевелив пальцами правой руки, он определил свою постель как стог сена. Ну вот, теперь весь день буду чесаться. И что все находят в том, чтобы спать в сене? Серов имел подобный опыт только один раз, и тогда ему не понравилось. Сквозь закрытые веки стали пробиваться первые утренние лучики. Поморщившись, он хотел отвернуть голову в другую сторону, но понял, что лучше будет потерпеть. Ужасная брага, Серов мысленно зарекся ее пить, дала очень неприятное похмелье. И это я еще на открытом воздухе спал, мысли текли вяло как кисель, а если бы лег в доме, вообще бы не выжил. Внезапно где-то, по субъективным ощущениям около левой руки, почувствовалось какое-то шевеление. Решив не дергать многострадальную голову, Серов приоткрыл веки, в мозг буром ввинтился очередной лучик, и скосил глаза. Однако резкости не хватало на то, чтобы разглядеть, кто, а в том, что это именно кто, капитан не сомневался. Размытый силуэт складывался во вполне человеческую фигуру, там шевелится. На то, чтобы проморгаться и настроить зрение, ушло еще несколько мгновений. Стало отчетливо ясно, что рядом с ним, свернувшись калачиком, лежит какая-то девчонка. На вид ей было лет 18, а может даже и меньше. Причем вид ее и степень одетости не оставляли никаких сомнений в том, что она здесь делает. Серов попытался вспомнить подробности прошедшего вечера, но все осмысленные воспоминания закончились на посиделках со старостой. Мы, кажется, о чем-то с ним договаривались. Ах да, точно, это я помню. А вот что было дальше. Шестеренки его голове, скрипя под заржавевшими боками, пришли в движение. Если не получается вспомнить, что было, нужно использовать логику и как минимум просчитать возможные варианты последствий. А то вдруг ему сейчас такие же похмельные мужики придут отрывать самые важные органы. Ах ты ж черт, совсем ребенок. Это же надо так попасть. Никогда не замечал в себе склонности к педофилии, и вот нате, получите и распишитесь. Хотя, может, все еще не так фатально. Это там, у нас в 17 лет девушка ребенком считается, а здесь, может, все и совсем не так. Помнится, в Российской империи девочкам запретили выходить замуж в 12 лет аж в начале 20 века. Это, правда, не отменяет моих проблем. А ну сейчас придут не отрывать причиндалы, а требовать, чтобы я женился. Да уж, неизвестно, что еще хуже. Девушка тем временем окончательно проснулась, потянулась, вылезла из кучи сена и стала одеваться. Она проворно натянула юбку и некое подобие блузки-рубашки. После этого обернулась и посмотрела на капитана. Тот попытался что-то сказать, но из пересохшего горла вырвался только хрип. Глядя на такую картину, девушка хмыкнула каким-то своим мыслям и шустро куда-то рванула. Вот теперь Серов действительно решил, что пора вставать. Он кое-как выкарабкался из сена, попутно вытаскивая все новые и новые соломинки из всех возможных мест. После этого тоже оделся и хотел было уже делать ноги, когда вернулась девушка. В руках она несла глиняную емкость, то ли кувшин, то ли чашку, то ли кастрюлю. Мастерство изготовителя не позволяло признать в этом предмете что-то конкретное. Но главное было не это. Главное было то, что внутри. А внутри оказалось с пол-литра холодной, аж зубы заломило, ключевой воды. Осушив одним махом емкость, Серов прислушался к своему организму, кажись, слегка полегчало. Мало только, кажется, пол ведра бы выпил, подумал он, чувствуя, как во рту снова стремительно пересыхает. Ну да ладно, это не к спеху. А вслух произнес: «Доброе утро, красавица, ты меня очень извини, но ничего из вчерашнего не помню. Как тебя зовут?» «Уна, ваша милость». Было видно, что девушка смущена, но старается этого не показывать. На вид ей, как уже говорилось, было лет 16-20, в общем, она была как раз в том возрасте, который больше всего пугает мужчин. Во всяком случае, пугал на земле. Вроде бы выглядит взрослой, а по паспорту может оказаться все что угодно, что чревато неприятностями. Невысокого, капитану едва доставало плеча, с длинными прямыми волосами каштанового цвета. Не красавица, но и не уродка, таких большинство. Не выдержав пристального взгляда, Уна окончательно засмущалась, прыснула в кулак, развернулась и убежала. Нда, отхватил себе приключений. Одно радует, по пьяни я все так же убедителен. Было у него одно такое свойство организма. Если в обычной жизни Серов был достаточно скромный и приставать ко всем девушкам был не приучен, то после определенной дозы алкоголя становился немного наглым, очень веселым и беспощадно убедительным. Главное было не пропустить тот недлинный промежуток между еще трезв и уже ничего не надо. Так что ситуация, аналогичная той, что произошла этим утром, была, скажем так, не внове. Приведя себя кое-как в порядок, Серов отправился на поиски воинов своей маленькой армии. На то, чтобы привести их в чувство, понадобилось еще пара часов, так что покинуть деревню удалось только к полудню. Никаких претензий к облегчению капитана к нему никто не предъявлял. Наоборот, когда отряд уже уходил, к нему подбежала Уна, поцеловала и прошептала на ухо, чтобы он приходил еще. Таким образом, приключение завершилось удачно, с какой стороны ни посмотри. И отношения с деревенскими наладил, и людей в стычке немного обкатал, и женщину себе нашел, что тоже немаловажно. А еще трофеями разжился, коих было не так уж и мало. Дюжина кожаных доспехов, с приклепанными местами металлическими бляхами, одна кольчуга, которую взяли с оруженосца, и один полный рыцарский доспех. Кроме того, оружие на полтора десятка человек и 5 лошадей, остальные, к большому сожалению капитана, пострадали во время засады и их пришлось забить. Конины, правда, теперь было хоть завались. Впоследствии это небольшое дело еще раз повлияло на жизнь отряда. Серов, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что молодым парням без личной жизни очень тяжело, и бороться с самоволками все равно бессмысленно. А если бороться бессмысленно, нужно что? Правильно, возглавить. Так вот, по воле случая в отряде появилась практика увольнений. Недовольных сразу стало меньше. Интерлюдия 2. Далеко на западе континента, на северном берегу Большого залива, раскинулись чудесные леса. Поднимающиеся на десятки человеческих ростов вверх древние исполины плотно закрывают небо так, что до земли доходит лишь редкий лучик солнца. В тех лесах полно живности, и под каждым кустом может притаиться какая-нибудь четвероногая, а иногда и безногая тварь, и не ступала там нога человека, что, правда, не означает, что леса бесхозные. Нет, той землей владеют эльфы. А это значит, что каждого человека, вступившего под сень эльфийских лесов, ждет стрела. Это еще в лучшем случае. Когда-то много веков, да, пожалуй, и тысячелетий назад, эльфийские леса покрывали половину Айкумены, от пустынь на юге, океана на западе и предгорий на севере и востоке. Однажды, никто не помнит, когда точно это случилось, из-за северных гор пришел немногочисленный народ и поселился на границах леса. Как так получилось, что целый народ смог прийти из земель, считающихся гиблыми даже у двужильных гномов, спорит до сих пор. Одно ясно, без божественного вмешательства в таком деле явно не обошлось. Поначалу первородные не придали этому событию никакого значения. Не обращать же, право дело, внимание на всяких дикарей. Ну а то, что дикари эти во многом более развиты, чем сами эльфы, длинноухим увидеть не позволила их собственная гордыня. Недаром гномы, живущие бок о бок с эльфами, намного дольше говорят. Гордыни одного длинноухого хватит на целую гномью общину, а трудолюбия одного гнома хватит на целый эльфийский дом. Во многом это правда, хоть и не во всем. Эльфы умеют работать, когда им это нужно. Просто достигнув возраста в 1500-летия, самый расцвет сил по меркам перворожденных, начинаешь смотреть на окружающие тебя вещи немного по-другому. Кто понял жизнь, тот не спешит. Такая философия, позволявшая эльфам доминировать над остальными расами с момента сотворения мира, на этот раз сыграла с ними злую шутку. Склонные к долговременному планированию, они оказались совершенно не готовы быстро реагировать на вызовы меняющегося вокруг них мира. Когда длинноухие соизволили обратить внимание на копошащихся у границ людей, эти самые люди уже набрали силу и уничтожить, а чего еще заслуживают мелкие паразиты, которые завелись на теле земли, их оказалось не так уж и просто. Да и нужно честно сказать, эльфы не очень-то и старались. Извечно разобщенные, отстаивающие в первую очередь интересы своего дома и только потом, призрачное общее благо, первородные не смогли собрать достаточно сил, чтобы выжечь людей с лица мира. Почему не смогли? Очень просто. Дома, расположенные на севере, были традиционно сильны, и их южные сородичи лишь радовались возможному ослаблению политических конкурентов. Никто из тех, кто сам не сталкивался с людьми, не верил в то, что они могут нести угрозу могуществу лесного народа. Это против своих более старых врагов, гномов и орков, они могли объединиться. Ну а против людей? Первая эльфийская война закончилась по сути ничем, и лишь взаимная ненависть в итоге стала ее результатом. Эльфы, там, где-то в глубине веков, упустили момент, когда все еще можно было изменить. Прошли годы, десятилетия, века, люди становились все сильнее. Но как и раньше, по вечерам у очага старейшины, ответственные за воспитание молодежи, рассказывали страшные истории о выжженных дотла деревнях, о вырезанных до последнего человека, вместе со стариками и грудными детьми, селениях, и у будущих воинов сжимались кулаки, и в голове загоралась мысль отомстить. И однажды они отомстили. Это была вторая эльфийская война. Вот именно так. Все слова с большой буквы. Люди, которые долгое время ужасались жестокости перворожденных, с лихвой переплюнули своих учителей. Но тотальный геноцид устраивать не стали. Говорят, далеко не из-за своей добросердечности, а из-за того, что испугавшиеся резкого усиления людей гномы пригрозили войной. Да и сам прецедент уничтожения столь древней расы был никому не нужен. Все понимали, сегодня их, а завтра нас. Эльфам оставили десятую часть их былых земель. Подарили подарок с барского плеча. Как оказалось, зря. Сменялись поколения, ужасы былых войн стирались из людской памяти. Человеческий век короток, и теперь уже люди стали допускать несвойственные им раньше ошибки. Общее единство было потеряно, образовались постоянно грызущиеся между собой королевства. Про недобитых эльфов забыли, но они о себе напомнили. Живущие по тысяче лет, они все еще не забыли своего унижения и жаждали отквитаться. А в качестве оружия, перворожденные использовали оружие, которым умели пользоваться как никто другой, интригами. Недовольные тем, что такая молодая раса стала доминирующей на континенте, против людей ополчились все, гномы, орки и сами длинноухие. Это был единственный известный раз, когда орки, которых люди считали своими союзниками, нарушили слово. Потом они за это поплатились, но это было потом, а в начале войны казалось, что дни людей сочтены, и опять людям повезло. Наверное, правду говорят, что родители всегда любят самого младшего ребенка, а человечество – самая младшая раса, которую боги привели в этот мир. Нашелся человек, который сумел объединить вокруг себя всех людей. Кроме того, что он был великим лидером, он был еще и талантливым полководцем. Ползуясь мекими противоречиями в стане врагов, начавших делить шкуру еще не убитого медведя, он сначала разбил эльфов, идейных вдохновителей союза, потом обратил взгляд на север, в горы гномов. Бородатые посчитали, что смогут отбиться и уходить в пещеры, где их никто точно не достанет преждевременно, и просчитались. Орки поступили по-другому. Уйдя за реку, они отгородились естественной преградой от опасности, и до поры до времени им это удавалось. А лидер не стал уходить на покой. Он создал империю и стал первым императором. Человечество вошло в свой золотой век, эра процветания. Процветание науки, магии, искусства. Набравшись сил, империя вспомнила и об орках, живущие в степях Зекель. Орки очень зависели от источников воды и от травы, которая служила пищей их лошадям и скоту. Именно по этим слабым местам ударила империя. Нет, никто не посылал огромных армий, всем было предельно ясно, что отсутствие продовольствия и трудности со снабжением войск через реку сведут любую по численности армию в могилу. Сделали по-другому. Император призвал всех огненных магов, живущих на людских землях, от архимага до последнего ученика. То, что они сотворили орки и по сей день называют огненным ужасом. Само заклинание не сохранилось, его создатель архимаг Златусан Вор уничтожил все записи, сказав, что такое оружие не должно больше использоваться никогда. Впрочем, наверное, больше никогда бы и не удалось собрать в одном месте столько магов, принадлежащих одной стихии. А орки с тех пор очень не любят магов огня. Империи в чем-то напоминают людей. Сначала они растут, становятся все сильнее, могущественнее и в определенный момент достигают вершины, а перевалив за нее, стареют, дряхлеют и рано или поздно умирают. Так было во всеми и так будет. Не стало исключением и человеческая империя. В четвертый раз люди по-крупному воевали с другими разумными в тяжелые времена. Это было время, когда страна, раздираемая внутренними противоречиями, стала распадаться на отдельные части. Впрочем, большой войной тот случай называют лишь некоторые. По сравнению с ужасами гражданской войны, когда брат пошел на брата, попытки обнаглевших эльфов урвать себе кусочек выглядели несерьезно. Длинноухие в который раз недооценили людей. Вышедшие из леса дружины лучников попали в самую гущу событий и как-то незаметно растворились в общем котле войны. Но это другая история. Важно то, что с тех пор прошло чуть меньше тысячи лет, точнее, 979. Казалось бы, какая разница, но разница есть. Срок действия заклинания, сотворенного последним главой магической гильдии империи Крауса Анвинкла, подходит к концу. Самый центр обжитых земель скоро снова станет доступным для армий соседних государств. Сейчас там анархия, но вскоре-вскоре эта земля почувствует тяжелую поступь вражеских полков. Слишком важен небольшой, в общем-то, клочок земли, слишком много через него проходит торговых маршрутов, потенциальных торговых маршрутов. Сейчас даже самый отчаянный делец не рискнет сунуться в это осиное гнездо. Человеческие государства неторопливо готовятся к войне, заключаются союзы, готовятся армии, разрабатываются планы. Каждый правитель хочет урвать себе кусок пожирнее, а пуще не хочется, чтобы жирный кусок урвал сосед. Да и вольным баронам пора задуматься о своей дальнейшей судьбе. Это сейчас, когда они выступают естественной защитой от всего того, что иногда вылезает из закрытого королевства, их не трогают. А что будет через 20 лет, никто не знает. Понятно только одно, привычной вольнице приходит конец. Вот и сидят суверенные сейчас владетели по своим замкам и думают, может, пора объединяться перед лицом общей угрозы. Кто способен обуздать свободолюбивую вольницу, а может, пора искать могущественных покровителей. Но какими же должны быть покровители, чтобы спасти попавшего в самое жаркое место, меж молотом и наковальней? Неспокойно чувствуют себя правители по всей Айкумене. Видится им призрак большой войны. В плотный клубок увиваются нити интриг. Это длинноухие опять вступили в борьбу. Хоть и по их меркам прошло много времени, они не забыли своего позора и тихо, так чтобы никто не заметил, точит коварный стилет, готовые воткнуть его в сердце врагу, как только он повернется спиной. Нет, лоб в лоб они воевать не будут. Уже ученые, только добивать поверженных. Вдалеке от посторонних глаз умелые кузнецы в дальних пещерах выковывают оружие и брони для новых полков. Гномы всегда чурались высокой дипломатии. Пусть говорит язык стали, вот их метод дипломатии. Бородатые карлики внушают опасения своим врагам, как, впрочем, и друзьям. Есть у них одно слабое место. Даже закованного в лучшие доспехи гнома можно поразить золотой стрелой в самое сердце. Их крепости не берутся железом, они берутся золотом. Глупцы не понимают, что золото – лишь золото. Правду говорят, что на карликах лежит проклятие. Наращивают стены владельцы замков, будто стены могут помочь слабым. Храбрые люди – вот крепчайшая башня города. На этот раз отсидеться в стороне не получится ни у кого. Слишком высоки ставки. В таком случае работает правило: если ты не с нами, значит, ты против нас. Третьего не дано. Тяжелой будет следующая половина столетия. Тяжелой и интересной. Пусть не случится жить нам в интересные времена. Глава 8. Да и это еще называют городом. Какой к чертям город? В приличном обществе это место и селом бы не назвали. Дыра она и есть дыра. Остается надеяться, что несколько толковых псов воины здесь нанять можно. Сомневаюсь что-то я в этом. А, впрочем, местным виднее. Сказали, найду, значит, найду. Невеселые мысли капитана можно было легко объяснить. Если и поселение в 10-15 тысяч жителей у нормального современного человека не ассоциируются с городом, что уж говорить о местечке, в котором и 5000 не насчитал бы даже самый придирчивый переписчик населения. Разве что скотину записать. Основной постройкой в Дейре была одноэтажная деревянная халупа, в коих и проживало почти все местное население. Двухэтажные дома, расположенные ближе к центру города, считалось же признаком небывалого достатка и высокого положения его хозяина. Из камня было построено только одно здание, местная ратуша. Как именно это здание называется у местных, Серов не знал, но вид на этот архитектурный шедевр вызывал из глубин памяти именно это слово. А здание, нужно отметить, было достаточно примечательное. По виду оно напоминало попытку скрестить укрепленный замок и гражданское здание, которое было бы сердцем городской жизни. Получилось отвратительно. По крайней мере, на вид. Двухэтажная серая каменная коробка, с выступающими по углам башенками, третьим этажом, имела в качестве окон первого этажа узкие забранные в решетки бойницы, а на втором этаже, те же бойницы уже без решеток. Добавьте к этому обильную лепнину, украшающую стены и особенно угловые башенки, которая к тому же от времени потрескалась и обвалилась. Удручающее зрелище, без слез не глянешь. С другой стороны, капитан не видел, как это выглядит изнутри, поэтому поспешные выводы делать поостерегся. Оторвавшись от созерцания местных красот, капитан велел двигаться в сторону постоялого двора. Их в городе оказалось целых два. Оба находились здесь же, на центральной площади, которая, судя по всему, в определенные дни была еще и базарной. Заселившись в тот постоялый двор, который казался поприличнее, капитан еще раз прикинул свои планы. Нужно было найти 5, а лучше 6 человек. По опытному сержанту, или как здесь называют тех, кто учит новобранцев, в каждый десяток и еще одного, такого себе старшину, зама по тылу, который хорошо разбирался бы в местной материальной части. Капитан хоть и собирался со временем разобраться во всем, но поначалу без толкового прапора было бы тяжело. В общем, каждый должен заниматься своим делом, тогда все будет получиться наилучшим образом. Выведя сию нехитрую сентенцию в голове, Серов перешел ко второй части своих планов, закупки той самой материальной части. Однако, почесав затылок, решил не выдумывать велосипед и свалить это на еще не нанятых помощников. От высоких дум капитана оторвал собственный организм. Он настойчиво напоминал, что после того, как проел большую часть дня в пути, полезно было бы и подкрепиться. Кормили в местном заведении на удивление прилично, и мясо прожарили в меру, и пиво разбавили не так уж сильно. Утолив голод, капитан, как подобает отцу-командиру, проследил, чтобы его бойцов тоже накормили и устроили на ночлег. После всех неотложных дел пришло время заняться собственно тем, зачем сюда и приехали. Для начала нужно было разжиться информацией, как минимум узнать, где эти самые наемники обретаются, а кто самый лучший источник различных, порой самых необходимых сведений. Конечно, трактирщик, к нему-то Серов и направился. «Вечер добрый, любезнейший, могу я задать пару вопросов?» — начал капитан как можно вежливее. «В этом мире люди, стоящие наверху пищевой цепочки, еще не поняли, что далеко не всегда нужно обращаться с простыми людьми как с животными, особенно с теми, от которых ты так или иначе зависишь. Мысль вроде бы простая, но есть некоторые категории людей, которых часто не замечают, но при этом грубить им все равно, что плевать вверх, им все равно, а сам оплеванный, например, официанты». «Задавайте». Стоящий за барной стойкой хозяин заведения бросил короткий оценивающий взгляд на посетителя. «Господин хороший, на вашу милость в глазах опытного человека не потянул», — отметил про себя Серов, а вслух произнес: «Где в вашем или городе можно нанять несколько толковых и не задающих лишних вопросов бойцов? Даже не знаю, чем вам помочь. Боюсь, ничего стоящего подсказать не смогу». В голосе собеседника сквозила такая горечь, что поверил бы сам Станиславский. «И все же, может быть, вы подумаете еще раз?» На барную стойку с негромким звоном упала мелкая серебряная монета, подскочила, покатилась, после чего была с ловкостью прихлопнута рукой работника местного общепита. «Да пожалуй, вам какого и профиля нужны бойцы?» «В смысле?» — не сразу понял капитан. «Ну, есть профессионалы по, так сказать, деликатным поручениям, а есть простые солдаты». Произнося фразу про деликатные поручения, трактирщик понизил голос до полушепота, что было вообще излишне. В заведении было довольно шумно, и многозначительно повел глазами. «Нет-нет-нет, меня интересуют профессиональные солдаты. Это вам в дохлого рыцаря. Туда стекаются все наемники и, соответственно, наниматели идут туда же. Это где?» «Недалеко от северных ворот. Там спросите, любой покажет». «Еще вопрос». В руке мелькнула и исчезла еще одна монетка. «Что-нибудь слышно про местных работников ножа и топора? Насколько часто нападают на путников? Грабят только одиночек или и охраняемыми караванами не брезгуют? Тут недалеко граница с вольными баронствами», — многозначительно ответил трактирщик так, как будто это должно было все объяснить, но увидев, как изогнулась бровь на лице собеседника, пояснил: «Здесь никогда не бывает тихо. Много земли, но неспокойно. Король уменьшает налоги, чтобы заманить сюда людишек и, соответственно, торговцев. Из-за границы приходят банды, грабят, жгут, убивают. Люди, лишившись всего, выходят на большую дорогу, чтобы прокормить семью. Их ловят, вешают. Потом на их место приходят новые из северных областей, и все начинается заново. Это все интересно и познавательно, но меня больше интересуют самые последние новости. Что говорят последнее время?» Трактирщик, которого слегка сбили с мысли, завис на несколько мгновений, после чего выдал новую порцию информации. «Говорят, на дороге, что идет на восток, обосновалась крупная шайка, рыл 50. Но это так, слухи. Никого, кого бы они пощипали, я не видел. Так что, может, и врут. Еще болтают, пограничная стража проворонила на большую банду. Так те, как обычно, напали на село, пограбили и ушли обратно. Что еще говорят? А да, точно. Банда рыжего дампа, говорят, напала тут недалече на сборщика налогов. Там охраны было 20 рыл, да все опытные, юнцов туда не берут. И что вы думаете, вырезали всех подчистую. Только спустя несколько дней тела нашли в кустах на обочине дороги. За эту рыжую бестию уже награду в 200 золотых дают. Так никто и не пытается его поймать. Так что цены опять повысятся, если на дороге засела эта рыжая бестия. Только самые отчаянные поедут, а они дерут за товар втридорога». Похоже, трактирщика прорвало, и он стал трещать без умолку, тем не менее иногда бросая косые взгляды на руку, в которой была зажата монета. «А что ж так, такие большие деньги?» — Серов слегка подправил поток красноречия в нужную ему сторону. Дык пытались, многие пытались, так рыжий их головы вдоль дорог насаженные на колья выставлял. Долго выставлял, пока дураки не кончились. А они, надо сказать, долго не кончались. Золото то в голову бьет почище вина. Ну, или в данном случае, браги. У тех дураков, что за рыжим гонялись, обычно денег на вино не было. Увидев непонимание, пояснил свой последний пассаж трактирщик. А королевские войска? А что королевские войска? Там люди тоже жить хотят, а кроме того некоторые хотят жить хорошо. Так что, рыжий тут надолго, помяни мое слово, рядов граница. Гуляя не хочу. Так с этим ясно. Монетка перекочевала в руки трактирщика. Еще вопрос. Можешь порекомендовать торговца оружием, у которого товар не рассыпается в труху после первого же удара, но и который не ломит цену? Да, вопрос. Трактирщик задумчиво почесал затылок. Это вообще-то не совсем моя область интересов. А ты не бойся, я не только у тебя спрошу. Ну разве что если так, тогда посоветую зайти в лавку, которая у тех же северных ворот. Там еще вывеска такая, меч и топор скрещенные. Обещать ничего не буду, но говорят, что знающие люди часто туда заходят. Ну что ж, держи, честно заработал. Последняя монета была намного крупнее двух предыдущих. Трактирщик моментально это заметил и вопросительно поднял брови. Обслужишь моих парней? Ну там вино, если захотят, девочки, будет мало, добавлю. Трактирщик только молча кивнул. Да, и еще одно. Капитан развернулся было уходить, но остановился и, склонившись над собеседником, рост позволял, и понизив голос добавил, если кто-то будет интересоваться, о чем мы тут с тобой болтали. И господин приказал получше обслужить его людей, очень медленно, чтобы ненароком не ошибиться, начал трактирщик. И интересовался слухами в городе, и этого, пожалуй, хватит. Это хорошо, что мы друг друга поняли. Ладно, не скучай. Здесь, пожалуй, стоит описать денежную систему данного королевства. В каждой стране своя система. Международные расчеты ведутся в золоте или серебре по весу металла. Система чем-то напоминает английскую до введения десятичной в 1971 году. Впрочем, в Англии все было гораздо запутаннее. Тем не менее, человеку, привыкшему к системе копейка-рубль, как бы эти две позиции ни назывались в разных странах, разобраться не так уж и легко. Итак, самая мелкая монета – медный ноготь. Ноготь – это народное название, однако оно прилипло к монете очень прочно. Настолько прочно, что стало почти официальным. В общем, та же ситуация, что и с отечественной копейкой. На самом деле монета настолько ничтожна, что почти не используется в обороте. Желт, в народе прозванный желудем, крупная медная монета равняется 50 ногтям. Чаще всего используется в качестве разменной монеты. Пфен, мелкая серебряная монета, 1,5 грамма серебра. С ней чаще всего сталкивается небогатый человек в повседневной жизни. Так обед о среднем трактире на одного человека стоит около 1 пфена. В народе называют чешуя. Деньги, средняя серебряная монета, 15 грамм серебра. Наиболее распространенная монета в государстве. Граут, большая серебряная монета, 75 грамм серебра. Чаще всего, самая крупная монета, которую встречает в повседневной жизни обычный человек. Единственная монета, на аверсе которой традиционно чеканится портрет правящего монарха. За это в народе иногда именуется портретом или картинкой. Корона, единственная золотая монета. Масса золота, 7,5 грамм, традиционно используется стандарт 500-й пробы. Название получило от стилизованного изображения короны на реверсе. На аверсе же изображен герб государства и год выпуска. Нужно отметить, что с большей или меньшей тщательностью чеканятся только две старшие монеты. Остальные, в особенности медные, делаются с определенной небрежностью, и современные идеально круглые и одинаковые монеты напоминают мало. Кроме того, присутствует такой фактор, как изнашивание монет, в первую очередь золотых. Если на внутреннем рынке это не имеет особого значения, монеты внутри страны должны приниматься по номиналу, то при пересечении границы, это обстоятельство может ударить по кошельку. Когда Серов нашел ту самую таверну со странным названием «Дохлый рыцарь», солнце уже окончательно ушло за горизонт. Город явно строился по принципу «как на душу положит», и ни о каком генплане не могло быть и речи. Соответственно, в изобилии имелись узкие улочки, темные подворотни и глухие тупички. Интересно, сколько народу так и не нашло выхода из этого лабиринта. Капитан уже пожалел, что пошел один. Засветло вряд ли кто-нибудь полезет, а вот ночью, в одном из многочисленных, как будто специально для этого предназначенных переулках, надо было взять несколько человек. Толку, конечно, от них никакого, но создавали бы массу. Да ладно, поздно пить боржоми. Трактир внутри оказался именно таким, как капитан себе и представлял. Он был разделен на две неравные части. Меньшая была обставлена чуть получше и находилась на небольшом возвышении. Большая часть была внизу. Ну что ж, все ясно. Наниматели, наверху, наемники, внизу. Не слабо у них тут все сделано. Можно сказать, на широкую ногу. Значит, есть спрос. А ну да, все время забываю, граница неспокойна и так далее. Рассматривая внутреннее убранство заведения, капитан слегка задумался. Куда идти? Искать местного хозяина заведения или идти занимать столик? Видя его нерешительность, к нему подошел официант. Хотя официантом его назвать все же язык не поворачивался, несмотря на все признаки, мужик был под 2 метра ростом, это при том, что по наблюдениям капитана средний рост населения был заметно ниже, чем на земле. Он сам со своими неполными 1,90 м выглядел гигантом, а уж этот и вовсе монстром, одет в стеганую куртку, а на поясе висела неслабая дубинка. Как видно, он совмещал должность официанта с должностью вышибалы. «Господин, нанимать или наниматься?» «Нанимать», — коротко ответил Серов. «Прошу за мной». Он провел его мимо ближайших столиков вглубь меньшей части зала к свободному столику. Столик – это всего лишь речевой оборот, на самом деле это был большой стол, сбитый из толстых досок, за которым могли без проблем разместиться человек 10-12, а с проблемами – и все 20. «Что будете пить?» Подождав, пока клиент сядет за стол, спросил официант. «Вино, только молодое, еще дела есть. Сейчас принесу». «К вам сейчас подойдет мастер гильдии наемников, ему изложите свои пожелания». «А вот оно как, хорошо тогда». «Да нехилый у них здесь сервис», — еще раз подивился капитан, аж чем-то родным повеяло. Не успел он сделать несколько глотков вина, которое тоже оказалось на удивление приличным, как к нему подсел невысокий мужичек лет 40 на вид. Кивнув в знак приветствия, он сделал приглашающий жест рукой. «Мне нужно несколько опытных человек». Серов сразу взял быка за рога, в первую очередь, чтобы они могли сделать из вчерашних крестьян хороших бойцов. Ничего сверхсложного, но для этого нужны люди с особым складом характера, терпеливые. Один из них должен быть лучник. Это можно, еще что-нибудь? Да, нужен человек, который займется обеспечением отряда. Ну там, оружие, еда, одежда. Знаете, такой, который бы без мыла везде пролезал. Этому быть хорошим бойцом не обязательно. «Плохих не держим», — с какой-то ноткой обиды ответил собеседник. «Это хорошо», — дипломатично съехал с темы капитан. «Так значит, вам один интендант и инструкторы». «Сколько инструкторов?» «Человек 5 будет достаточно». «Плата в пределах разумного», — достаточно расплывчато ответил Серов. С деньгами проблем не было, но он по опыту знал, что волшебные слова «цена значения не имеет» моментально увеличивает стоимость минимум в 2 раза, а то и больше. Срок, здесь ничего определенного сказать не могу. Как только подопечные перестанут напоминать мужиков от Сахи, так контракты закончатся. Да, тогда запишем, 1,5 года с возможностью продления. Он вопросительно посмотрел на капитана. Подходит. Тогда завтра в это же время я буду вас ждать с претендентами. И еще одно, приветствуется выплата небольшого аванса. Город у нас, знаете ли, неспокойный, всякое может случиться. А то получится, что я зря людей дерну. «Нехорошо, справедливо», — кивнул капитан. «Сколько?» «Обычно оставляю 5 картинок». Мысленно перебрав имеющиеся в ходу монеты, Серов присвистнул. «Немаленькие здесь авансы. Хотя люди тут и не куклы играть собрались. Они, можно сказать, жизнь продают. Ну ладно, сдают в аренду. Так что все серьезно, по-взрослому». Мысленно матерясь, капитан полез в кошель за деньгами. «Эти местные кошельки...» По сути, небольшие сумочки на завязках очень сильно раздражали, до крайности неудобная штука. Пока обсчитаешь необходимую сумму, и монеты уронить успеешь и собьешься 20 раз. Хотя это, как и многое остальное, дело привычки. Приняв с кивком головы обозначенную сумму, посредник встал было уже уходить, когда его опять окликнул Серов. «Да, еще одно, чуть не забыл. Если получится, хорошо, чтобы один был хорошим мечником для... так сказать, индивидуальных тренировок». Его собеседник опять только кивнул и, развернувшись, удалился. Хаем, немногословный парень попался, не торопясь, потягивая вино, прокручивал капитан в голове недавний разговор, хотя, наверное, это отпечаток профессии. Вряд ли клиентам нравится, когда такие вот посредники много болтают. В целом Серов попенял себе за то, что выглядел полнейшим новичком, ничего не смыслящим в обсуждаемом деле, хотя если учесть, что он и был новичком, все прошло довольно гладко. Одним большим глотком допив вино, он неторопливо направился к выходу. Напиваться в одиночку не было настроения, да и время было уже позднее. С временем тоже было не все гладко. Очень субъективно, но тем не менее внутренние часы капитана постоянно твердили о том, что длина суток была совсем не такой, какой ей исконно положено быть. А учитывая отсутствие часов, проверить собственные ощущения не было никакой возможности. Как можно жить без часов, Серов решительно не понимал. Как, наверное, не понял бы любой современный житель Земли. Да и, в общем, со временем все было наперекосяк. Возможно, в этом мире не нашлось своих шумеров и ассирийцев, которые бы придумали известную нам 60-ричную систему счисления, а с ней привычное деление на часы и секунды. Но это ладно. Важно то, что никакой другой системы вместо нее не появилось так же, а время мерили простым, что называется, дедовским способом. По солнцу имелось несколько четких моментов в течение суток: рассвет, поддень, закат, от которых все отталкивались. То есть привычные для нас в 21:00 были бы летом, на закате, а зимой между закатом и серединой ночи. Возникающие при этом погрешности, нередко доходящие до часа-двух в совокупности с общим неспешным ритмом жизни, выводили Серова из себя почище, чем что-либо еще. Даже с отсутствием привычного теплого ватерклозета, где можно не торопясь посидеть, подумать, почитать книжку, перенести, оказалось намного легче. Поглощенный своими мыслями капитан вышел на улицу. Вино хоть и было легким, все же немного дало в голову, отчего в членах появилась некоторая тяжесть, а периферическое зрение стало слегка смазанным. На улице было хорошо, каким бы трактир не был продвинутым, а кондиционера там все же не было, соответственно атмосфера к ночи становилась тяжелой. Все-таки привычка редко мыться создает порой непередаваемые букеты ароматом. С этим, наверное, сталкивались те, кто живет в городах, где есть метро. На улице же стояла летняя ночь, и все, просто летняя ночь. Кто знает, тому объяснять не надо. Ну а кто не знает, тому словами не передать. Таким вот образом Серов чуть было не проворонил вынырнувшую из темноты дубинку. Говоря откровенно, проворонил умом. Тело же оказалось более расторопным. Нырок под дубинку, перехват руки около кисти, разворот, теперь чуть-чуть надавить. О, хрустнуло этому, пожалуй, достаточно. И действительно нападающий своим упал на землю, держась за вывернутый совсем в неестественную сторону локоть. Но на этом, как оказалось, ничего еще не кончилось. Впрочем, наверное, глупо было бы ожидать, что вот так в подворотне будет нападать только один человек. Следующий, вынырнувший из темноты, был вооружен длинным кривым ножом весьма зловещего вида. Махнув им пару раз на пробу, он бросился вперед. Уйдя с линии атаки, капитан пропустил нападающего мимо себя и добавил вдогонку с левой в район почек. После этого перехватил припавшего на одно колено нападающего за подбородок и резким движением свернул ему шею. И все же его достали. Учитывая обстоятельства, удивляться такому повороту не приходилось. Скорее было удивительно, как грабители умудрились так глупо потерять преимущество внезапности. Третий, и как оказалось впоследствии, последний, не стал полагаться на свои таланты ближнего боя. Вместо этого он вытащил небольшой нож с утяжеленным лезвием и метнул его в озирающегося капитана. Метнул, нужно сказать, очень прилично. Если бы Серов не почувствовал что-то и не дернулся в последний момент в сторону, нож воткнулся бы точно в печень, что совсем не способствует длинной и здоровой жизни. С дырявой печенью вообще чаще всего живут плохо и недолго, минут 20. Тем не менее, несмотря на всю быстроту, нож все же чиркнул по правой руке чуть ниже локтя и отлетел куда-то в сторону, жалобно звякнув об стену дома. Увидев, что промахнулся, метатель рванул с места, попытавшись скрыться. Пример двух первых нападавших его впечатлил достаточно, чтобы лишний раз не рисковать своей шкурой. Попытаться-то он попытался, но вот физуха у него была явно не на высоте, и даже лучшие знания местности ему не сильно помогло. Серов догнал его буквально на первых 20 метрах. Пнув несостоявшегося грабителя по уличному по той ноге, которая была сзади, и заставив его запнуться об свою же ногу, капитан подскочил и резво завернул ему руки за спину, стараясь при этом не сильно тревожить пострадавшую руку. В ближайшем рассмотрении стало отчетливо видно, что этот нападающий обладал копной огненно-рыжих кучерявых волос. ХМ, не самая удачная черта для преступника, тянет на особую примету, проскочила совершенно не к месту мысль. Придавив пленного коленом, капитан осмотрел рану. Порез оказался на удивление глубоким, но при этом в целом не опасным, серьезные сосуды задеты не были, а кожа и мышцы заживут. Еще и не такие раны заживали. «Кто послал, говори, а то все кости переломаю», — перенес Серов свое внимание на пленника, а чтобы тот меньше думал и больше говорил, слегка нажал на заломанную руку. «Ну, не слышу». В ответ послышался только приглушенный стон. Клиент попался несговорчивый. Однако капитан был совсем не настроен затягивать переговорный процесс. Город незнакомый, набегут тут всякие, приложат дубинкой по темечку. Кому такое счастье надо? В качестве же способа убеждения была применена грубая физическая сила. В тишине переулка очень отчетливо послышался хруст. Пока похрустывали суставы, но такими темпами недалеко уже было и до первой сломанной кости. Аргумент возымел действие, и клиент сломался. Никто не посылал. Мы тут сами промышляем. Отпусти, все скажу. Отпущу, не переживай, упокоил капитан, а сам еще слегка надавил. Точно сами работаете, а может, кто навел? А, ах ты ж, выматерился грабитель. Нет, сами, мы эти переулки сторожим. Нам их трехпалый, который этот район держит, отдал. Ну ладно тогда. Так даже лучше, меньше мороки. После этого быстро достал свой нож, оставшийся еще с земли, с которым он теперь почти не расставался, и полоснул зажатого грабителя по горлу. До уха донеслось тихое бульканье, и клиент обмяк. Поднявшись на ноги, Серов пошел обратно к тому месту, где на него напали. Нужно было разобраться с тем самым первым, которому он сломал руку. Однако на месте его не оказалось. Увидев, а частично услышав, какая участь постигла его коллег по ремеслу, он поспешил удалиться с места происшествия. Увидев пропажу, капитан замер на несколько мгновений в раздумьях. Оставлять за спиной врагов, конечно же, нельзя. Большую глупость придумать сложно, ибо враги по своей природе имеют свойство накапливаться. А когда их набирается много, жить становится грустно. Поэтому лучше бы этого грабителя найти. С другой стороны, в этих темных улочках, где у заборов и стен домов свалены кучи хлама, можно спрятать взвод солдат, да так что и не найдешь. Так что ничего не оставалось делать, как бросить это дело и возвращаться. Благо лица его вряд ли в темноте хорошо разглядели. Да и руку было бы неплохо перевязать, а то уже крови целая лужа натекла. Придя на постоялый двор, Серов застал там своих, отрывающихся по полной. Они были настолько увлечены имевшейся в изобилии выпивкой и доступными девушками, что поначалу и не заметили возвращения отца командира. Впрочем, отцом командиром он еще не стал. Так, новый вожак, который загрыз предыдущего и занял его место. Над тем же, чтобы эти люди безропотно выполняли приказы и добровольно шли за него на смерть, если это, конечно, понадобится, нужно было еще работать и работать. Отловив суетящуюся в обеденном зале девчонку-разносчицу, он отправил ее на кухню, поставить кипятиться воду. Стерильных бинтов у капитана не было, а сдохнуть от заражения крови ну совсем не хотелось.